Кровавая ночь. Дважды повторять не пришлось. Мой знакомый поспешил на свое рабочее место. Как только за Леоном закрылась дверь, я облачился в сенсорный костюм и залез в верткапсулу. Прежде всего, еще до загрузки игры, я обнаружил два пришедших на мою почту письма. Первое было от погибшего прямо у меня на глазах иллюзиониста Валентина Мудрого Волшебника, который со смертью в ловчьей яме потерял один уровень. Судя по времени ответа, сегодня утром высокоуровневый маг еще ошивался в окрестностях Тыщ и Камышанки, находясь в пределах радиуса 10 километров от моего убежища. «Амра, ты хотел помочь мне? Должно быть, ты шутишь. Нас разделяет слишком большая пропасть уровней. Но раз ты мне вежливо написал, так и быть, отвечу. Логи игры не приведу, извини, это слишком личное». Я никому не раскрываю показатели своей брони и защиты от разного типа урона. Но напавшую на меня тварь зовут Полуночное Умертвие. Уровень ее я не заметил, так как атаковала она меня со спины. Могу разве что сказать, что она бестелесная и бьет магией смерти, заклинаниями высокого ранга. Надеюсь, эта информация тебе чем-то поможет. Второе письмо пришло от неизвестного мне персонажа и содержало в заглавии эмблему в виде золотых монеток. Отправитель не поскупился на услугу платной почты. Я слышал, что в игре существуют разные способы отправки сообщений на далекие расстояния, даже на тысячи километров, но цена такой услуги, как правило, разорительна для обычного игрока. Однако данный персонаж мог себе такое позволить. «Мариам, стоящая за твоей спиной. Отморозки. Лунный эльф. Ассасин 197 уровня». Даже еще не открыв само письмо, уже по названию клана я догадался, что меня ожидают какие-то неприятности. И не ошибся. «Маленький гоблин, ты убил одного из моих отморозков. Хуже того, ты выставил мой клан на посмешище, дав моего игрока на растерзание трусливому стаду, которое только толпой и способно справиться с ПКшером. Такое не прощается. Перес безжалостно исключен из состава отморозков, как опозоривший клан. Желающих попасть ко мне всегда великое множество, так что вакантное место вскоре будет занято. Я уже назначила награду за твою голову в 5000 монет. Игрок, который сможет добыть этот приз, гарантированно получит право войти в состав отморозков. Впрочем, я обещала серьезно рассмотреть и кандидатуры тех, кто не успеет взять денежный приз, но убьет тебя вторым, третьим и так далее. Акция будет длиться 2 недели. Приятной игры, гоблин! Следующие 14 дней для тебя станут незабываемыми. Мариам, стоящая за твоей спиной, лидер клана отморозки». Вот же сука. Оплатила мое убийство, да еще и объявила получение моей головы в качестве вступительного экзамена для всевозможных безбашенных убийц, таких же отмороженных на всю голову, как и она сама. Я читал на форуме Бескрайнего мира, какая жесточайшая конкуренция идет между игроками за право попасть в состав топовых кланов игры. А отморозки при всей своей ужасной репутации входили в сотню сильнейших кланов Южного континента. Что же, придется мне следующие 2 недели что-то постоянно придумывать, чтобы максимально затруднить жизнь ищущим меня убийцам. Много путешествовать, не задерживаться долго на одном месте, избегать встреч с игроками, появляться в игре только по ночам. Не уходить же с работы из-за чрезмерно пристального внимания ПКшеров к своей персоне. Ладно, посторонние мысли в сторону, нужно сосредоточиться на деле. В проклятый дом зачем-то приперлась Тамина Свирепая и качает права. Что у нас имеется к началу 5-й игровой сессии? Имя. Амра. Раса. Гоблин-вампир. Класс. Травник. Опыт. 54 535 из 64 тысяч. Уровень персонажа. 21-й. Количество жизни. 183 из 183. Очки выносливости – 156 из 156. Характеристики. Сила – С – 22. 22. Ловкость – Л – 21. 55,4. Интеллект – И – 5. 13. Телосложение – Т – 24. 30. Восприятие – В – 3. 12,7. Харизма – Х – 42. 52. Нераспределенных очков – 0. Основные навыки – выбрано 5 из 5. Травоведение – ВЛ – 4. Торговля – ХИ – 10. Алхимия – ИЛ – 11. Уклонение – ЛВ – 7. Скрытность – ЛТ – 12. Вторичные навыки – выбрано 5 из 5. Вуаль – 3. Акробатика – 6. Экзотическое оружие – 5. Атлетика – 6. Бригадир – 3. Да, директор был абсолютно прав. Травоведение у меня находилось в зачаточном состоянии и выглядело убого по сравнению с той же скрытностью. Нужно будет исправлять перекос и подтягивать этот навык, считающийся приоритетным для моего травника. Итак, мир начал светлеть. Я проявился на втором этаже проклятого дома. Даже отсюда были слышны крики и ругань во дворе, где требовалось мое срочное вмешательство. Но прежде чем спускаться по лестнице вниз, я все же выпил эликсир красоты собственного приготовления, рецепт которого открыл прошлой ночью. Зелье было трехкомпонентным и достаточно сложным в изготовлении, но оно на несколько минут повышало харизму персонажа на целых 9 единиц, а именно высокая харизма и умение убеждать требовались в предстоящем разговоре. Солнце уже скрылось за горизонтом, поэтому я безбоязненно вышел на крыльцо. Во дворе с упертыми в бока руками истерично голосила Тамина Свирепая, вокруг которой с выражением решительности на лицах стояли ее дети. А вот и хозяин дома появился. Преграждающая вход на крыльцо лесная нимфа, зеленые волосы которой угрожающе топорщились в разные стороны, с явным облегчением отступила в сторону. Следом за хозяйкой поспешил убраться и волчонок 9-го уровня, а также целый рой мелких, мельтешащих перед глазами разноцветных ос, видимо, новых петов моей сестры. Я спустился с крыльца и посмотрел на высокоуровневую гоблиншу. Первым делом обратил внимание, что руки у Тамины Свирепой серьезно обожжены и перемотаны тряпками. Платье и кожаный фартук зияют многочисленными прожженными дырами, а на голове гоблинской женщины надет черный траурный платок. Сколько у нее было детей? 11, кажется. Сейчас же я видел только 6, включая и Река, и Юнну, которые тоже стояли возле матери. Посчитав мое молчание за сигнал к активным действиям, крупная и толстая гоблин-боец 80 уровня решительно двинулась вперед к лестнице, начав голосить еще на ходу. «Что творится? У многодетной вдовы даже нет крова над головой, они умирающие устроили тут себе настоящие хоромы. А ну, расступись, мелкота, пока я совсем не рассердилась и не раскидала тут всех!» Женщина решительно перла вперед, словно танк, но я все же не отступил с ее пути. Тамина остановилась буквально в шаге от меня, возвышаясь над моим некрупным персонажем на целую голову. Никакого оружия в явном виде я у гоблинши не увидел, но боец такого уровня мог убить моего ушастого амру даже просто ударом кулака. Почувствовавшая опасность стерва, с шипением спустилась с моих рук на землю и сделала угрожающую стойку. Да и белый клык встал возле моих ног, скаля пасть на незваную гостью. «Тамина, ты потеряла 5 детей и лишилась дома в результате подлой ночной атаки неумирающих на тыщ. Но я-то тут при чем? Я всегда хорошо относился к твоей ребятне, давал им работу и хорошо оплачивал их труд. То, что Ирек с Юнной сейчас живы и здоровы, исключительно моя заслуга. Я дал им крышу над головой, обеспечил защитой, едой и хорошо оплачиваемой работой. И после этой доброты к твоим детям ты еще смеешь предъявлять мне какие-то претензии?» Успешная проверка на отношения Юнны и Ирека. Получен опыт 80 эксп. Успешная проверка на харизму. Получен опыт 80 эксп. Навык бригадир повышен до 4 уровня. Стерва у моих ног засветилась разноцветными искорками, получив 6 уровень и вытянувшись сразу сантиметров на 10 в длину. Сквозь кожу по бокам маленькой виверны стали выпирать 2 пары рудиментарных отростков – будущие лапки. Пока Тамина рассматривала изменившегося маунта за моей спиной, решительно встала Таиша. Да и Акелла с Бланкой подошли ближе, не собираясь больше отсиживаться в стороне. Не теряя времени, я постарался развить успех. «Тамина, этот сруб в лесу мой. Только я вправе решать, кто имеет право тут селиться. И только я знаю, что за ужас обитает в проклятом доме, раз за разом убивая обитателей. Если я уйду, проклятый дом очень быстро станет могилой для тебя и твоих детей. Подумай над этим, прежде чем пытаться выселить меня». Успешная проверка на отношение Тамины Свирепой. Получен опыт. 400 эксп. Аргумент явно подействовал. И Рек так и вовсе перешел на мою сторону, отойдя от матери и встав рядом с моим Амрой. Отношение старшего сына к происходящему сильно повлияло на Тамину. Она разжала кулаки и как-то сразу сутулилась, став выглядеть чуть ли не вдвое меньше прежнего. «Но что мне остается делать?» В голосе женщины уже не было прежней злобы и ярости, лишь безмерная усталость и опустошение. «Прошлой ночью я лишилась всего, мне просто некуда податься!» Тамина Свирепая являлась просто компьютерной программой, как и все ее дети. Просто бездушные наборы нулей и единиц. Казалось бы, ну какое мне дело до их выдуманных проблем? Но я все равно не мог просто отвернуться и оставить НПС-женщину в трудной ситуации. Нужно было ей помочь. Однако, учитывая высокий уровень Тамины, требовалось сразу расставить приоритеты, чтобы сильный боец не пыталась потом претендовать на большее. «Слушай меня внимательно, Тамина. Я выскажу свои условия, на которых помогу тебе. Других условий не будет. И второй раз повторять я также не стану. Только на 3 дня и не минутой больше я разрешу тебе и твоим детям поселиться на первом этаже проклятого дома. При этом вход на второй этаж для тебя и твоих детей будет категорически закрыт. Там находится моя личная спальня, в которой вам делать совершенно нечего. Кроме того, там расположена алхимическая лаборатория с множеством смертельно опасных реактивов. И одно неосторожное движение может привести к вашей гибели или вообще уничтожению всего дома». «Навык торговли повышен до 11 уровня». Отметив между делом появившуюся надпись, подтверждающую правильность выбранной мною стратегии поведения, я продолжил свою речь. «За следующие 3 дня Огр-фортификатор, я указал на сына Шрека, построит в поселке Тыщ просторный дом для тебя и твоих детей. Один он, конечно, не справится. Так что ты и старшие твои дети должны будете помогать Огру в строительстве. Это в ваших же интересах. Будет очень здорово, если и другие гоблины-соседи также помогут». Тамина Свирепая задумалась и ответила мне с грустью в голосе. «Звучит хорошо, но мне нечем заплатить Огру за работу». Юнна дернула мать за рукав и что-то прошептала ей на ухо. Тамина тихо переспросила, и Юна закивала в ответ. «Разве что, Амра, я могу предложить оставить Юнну тут в работницах на срок, который ты сам посчитаешь достаточным для оплаты». Я ничего не успел ответить, так как мое внимание отвлекло странное поведение серой стаи. Находящиеся рядом со мной волки синхронно поворачивали головы, словно провожая взглядом нечто движущееся в невидимости. Помня вчерашнее происшествие с высокоуровневым иллюзионистом, который зачем-то обследовал подступы к моему убежищу, я насторожился и постарался отгородиться от возможной невидимки за волками. И вовремя. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 80 эксп. Навык уклонения повышен до 8 уровня. Из невидимости выпал Перос Безжалостный, пытавшийся нанести мне удар кинжалом в спину, но промахнувшийся. Буквально через миг в ногу ассасину впилась стерва, не дав противнику сбежать. Через секунду от мощного удара кулаком в ухо от Тамины Свирепой незадачливый ассасин отлетел к стене сруба и упал изломанной куклой, тут же погребенной под телами пришедших мне на помощь волков серой стаи. Получен опыт. 15 300 эксп. Получен 22 уровень. Улучшена расовая способность. 45% сопротивление холоду. Получено достижение. Убийца игроков. 3. Остальные собравшиеся явно растерялись и лишь сейчас, когда все уже закончилось, возбужденно загалдели. Я же несколько обалдел от обилия свалившегося на мою голову опыта. Насколько я понимал, опять повторилась ситуация повышенной награды за убийство игрока НПС охранником поселка, только на этот раз гоблина-бойца Тарика Большенога заменила гоблин-боец Тамина Свирепая. Помнится, директор обещал мне большие неприятности, если я снова целенаправленно уведу ключевого НПС охранника в фарме для себя опыт. Но разве я виноват, что Тамина сама по собственной инициативе приперлась сюда, в проклятый дом, со своими детьми? Какая странная змея. Наяда даже опустился на корточки, разглядывая свившуюся клубком у моих ног стерву. Она уникальная. Да это вовсе не змея. В голосе рыбы-человека смешались восторг и удивление. И тут меня посетила мысль, от которой я едва не вскрикнул. Мой враг тоже видел виверну. И даже если он спешил меня убить и не особо всматривался в окружающих НПС-существ, он вскоре увидит логи, что его укусила королевская лесная виверна, и все поймет. Срочно нужно править логи. Я нажал пиктограмму вуали и едва успел скорректировать за отведенное время запись о нанесенном игроку уроне со стерва королевская лесная виверна на ядовитый полос. Навык вуаль повышен до 4 уровня. Не знаю. Может, мои старания были уже запоздалыми, и тайна летающего маунта раскрыта, но все равно я вздохнул чуть свободнее. И, кстати, как мы вообще допустили, что прямо внутри защищенной территории на меня напал убийца? Я нахмурил брови и строго спросил, обращаясь ко всем сразу, а не к кому-то конкретному. «Почему ворота есть как нараспашка? Этот перрос глупый, как дуб клоун, хотел меня убить со вчера, дурачок, иметь зуб на я. Но тут округа бродить и другой неумирающий. И поблизко жить полуночное умертвие, который любить лакомка кушать плоть жильцы проклятый дом. Приказ есть слушать все. Двери быть постоянно запереть. Когда ворота нужно открывать, звать волки серая стая, а не чует невидимка». Огр и Наяда побежали закрывать ворота. Дети Тамины тоже бросились помогать. Когда я немного успокоился после случившегося, то посмотрел на часы, засекая время возрождения моего противника. Это было важно. Напав на меня, он повесил на себя метку преступник, лишив себя возможности выйти из бескрайнего мира до ее снятия. Вчера я надеялся, что несколько смертей подряд станут Перосу безжалостному хорошим уроком не обижать маленького ушастого гоблина. Но сегодняшний инцидент показал, что я серьезно ошибся, и ассасин по-прежнему стремится мне отомстить. Даже если мотивом покушения была не личная месть, а стремление таким способом заслужить прощение и вернуться в состав отморозков, это уже ничего не меняло. Раз этот тугодум не понял с первого раза, ему же хуже. Нет, я не злопамятный, но для собственного спокойствия моего врага требовалось снова показательно проучить, встречая на точке возрождения и наказывая раз за разом, понижая в опыте и уровнях. И, кстати, раз уж так вышло, а не удастся ли пригласить Тамину поучаствовать в этом весьма прибыльном в части опыта процессе? Тамина, спасибо тебе. Твое своевременное вмешательство помогло справиться с убийцей. Своей помощью ты полностью расплатилась за строительство дома. Если твои дети смогут собрать указанные мною лесные травы, то сделаю для тебя лечебные мази, которые заживят ожоги. Суровая женщина улыбнулась. Ее отношение ко мне заметно улучшилось. Выполнено задание. Социализация. 3 из 3. Награда. 7200 эксп. Получен 23 уровень. Улучшена расовая способность. 50% сопротивления яду. Это просто праздник какой-то. Стерва у моих ног искрилась новогодней гирляндой, получив за последние пару минут 7, 8 и 9 уровни. Передние лапки виверны стали уже нормально сформированными и пригодными для ходьбы. Да и валики на спине укрупнились. Сквозь тонкую, почти прозрачную кожу получалось рассмотреть контуры будущих крыльев. Поскольку ни Тамина, ни остальные не подходили к трупу Переса Безжалостного, я первым осмотрел полученные с ассасина трофеи. Кроме 70 выпавших монет и фиала человеческой крови, я обнаружил вещь, контуры которой подсвечивались зеленым ореолом. Элегантный кинжал кровавой раны. Предмет из набора теневого убийцы. Урон. От 2 до 5 умноженную на ловкость. Плюс 3% шанс нанесения критического урона. 16% шанс вызвать кровотечение 5 секунд. До меня не сразу дошло, что я вижу перед собой. Рукопашное оружие, при этом с параметром ловкости, а не силы, влияющим на наносимые повреждения. Вот это редкость! Насколько навык торговли позволял мне ориентироваться в ценах, стоить такой кинжал из набора должен был не менее 1000 монет, а скорее цена приближалась к 2000. Вот только мне он без навыка кинжалы как-то не особо нужен. Да и слишком велик шанс потерять столь ценную вещь, если в ближайшие 2 недели меня все-таки прикончат по заказу лидера клана отморозков. Поэтому я подозвал Таишу и передал кинжал воровке. Рыжая красавица недоверчиво посмотрела на меня, потом быстро спрятала оружие и решительно шагнула вперед, поцеловав моего ушастого Амру под улюлюканье детей Тамины свирепой. А затем, отступив на шаг, девушка вдруг разревелась. «Амра, я последняя дура! Сегодня я была в 1000, своими глазами видела все эти остовы сгоревших домов и множество трупов. Я помогла отцу похоронить моих старших сестер, а затем, находясь в шоке от всего увиденного, не смогла отказать Тарику Большеногу и пообещала, что буду завтра на соревновании женихов и соглашусь выйти замуж за того из победителей, кто попросит моей руки. Амра, я дала такое обещание и не могу теперь поступить по-другому». Вот черт. Вся моя радость от получения 2 уровней моментально улетучилась. Таиша являлась слишком ценным спутником, чтобы уступить ее какому-то неотесанному НПС-гоблину, превосходящему мой персонаж лишь высокими показателями силы и ловкости. «Кстати, Таиша, а как же другое твое обещание? Быть со мною, пока я буду честно заниматься розысками убийц твоих родственников? Я не собираюсь таскать с собой в странствиях еще и твоего мужа». Девушка тяжело вздохнула и задумалась. А вместе с ней задумался и весь окружающий мир. Изображение стало напоминать слайд-шоу из отдельных картинок. «Что-то у меня лагает конкретно», — подтвердила мои собственные ощущения лесная нимфа. «Может, мне выйти и перезагрузиться?» «Не нужно. Сейчас пройдет. Вчера такое уже было. Программисты говорят, какой-то сбой в логике у Таиши, из-за чего НПС-персонаж начинает тратить огромное количество системных ресурсов». Эту фразу я произнес нормальным языком, так как не был уверен, что мои друзья поймут столь сложное предложение, если слова преднамеренно коверкать. «Амра, признайся, что ты ей сказал такого, что нужная девка предпочла снова зависнуть, но не отвечать?» — усмехнулась моя острая на язык сестренка. «Ух ты, да она и вправду зависла!» Макс несколько раз помахал рукой перед глазами рыжей красавицы и, не дождавшись никакой реакции от Таиши, совершенно беспардонно 2 ладонями полапал у парализованной девушки груди, формы которых отчетливо просматривались сквозь тонкую облегающую ткань одежды. И тут же получил от меня по шаловливым рукам. «За что, Амра?» — совершенно искренне возмутился Наяда. «Я же не просто так, а по делу. У меня навык ловелас простаивает. Не на ком тренировать». «Тренируйся лучше...» Я хотел было указать на Тамину свирепую, но встретился с хмурым взглядом высокоуровневой гоблинши и не окончил фразу. Юнну, а тем более ее совсем маленькую сестренку, имя которой я забыл, по понятным причинам предлагать также не стал и предпочел вообще замять эту тему. Вместо этого подошел к зависшей Таише и, тяжело вздохнув, предложил Огру отнести ее в дом. Мелькнула подленькая мысль, что хорошо бы девушка так и не включалась до завтрашнего состязания женихов, и я даже обдумал вариант пару раз применить на ней укус вампира, чтобы Таиша гарантированно проспала эти ненужные соревнования. Но я все же отказался от настолько некрасивого приема. Да, мой персонаж не обладал выдающейся силой и ловкостью, но у меня имелось то, что выгодно отличало живого игрока от НПС-персонажей. Человеческая хитрость. На повестке дня у игроков, собравшихся в комнате на 2-м этаже проклятого дома, было 4 основных вопроса. Первый. Как помочь Наяде-торговцу за последний день испытательного срока получить 4 недостающих уровня персонажа? Второй. Что делать всем нам в условиях, когда за мою голову назначена награда, и в ближайшие дни ожидается нашествие разномастных убийц? Третий. Квест с конкурсом женихов из пустой формальности превратился в весьма важный, и моему Амре необходимо в нем участвовать и обязательно побеждать, чтобы не потерять уникальную НПС-спутницу Таишу. И четвертый. Через час наступала ночь, и я предлагал именно сегодня раз и навсегда разделаться с волкодлаками, уже который день терроризирующими нашу серую стаю. Говорил преимущественно я, Остальные игроки внимательно слушали. Прежде всего, я поведал собравшимся друзьям историю появления у меня стервы. Затем рассказал о ближайших планах. Эта ночь будет весьма кровавой. Но опыта участникам должно перепасть очень даже прилично. Для начала, через полчаса, мы должны встретить воскресшего Переса Безжалостного и снова отправить этого отморозка на перерождение. Ассасин лишен одного из своих кинжалов, но все равно представляет серьезную угрозу. Проблема в том, что для решения этой задачи нельзя привлекать НПС-помощников. У них программный запрет, они не могут подходить близко к Камню Возрождения. Так что нам предстоит своими силами справиться с высокоуровневым игроком, а потом повторить этот номер еще трижды за ночь. С каждой смертью мой враг будет терять уровни, и с него уже не так хорошо получится фармить опыт, но все равно этот источник Максу Сашне необходимо использовать по полной, если он хочет пройти испытательный срок. Все молчали. Никаких возражений или комментариев не последовало. Понизив голос до шепота, как будто нас действительно мог кто-то подслушать, я продолжил. Еще один важный момент, который я случайно обнаружил. Если в бою на нашей стороне будет участвовать Тарик Большенок или Тамина Свирепая, ключевые НПС-охранники поселка Тыщ, то опыт будет начисляться по другой формуле, и его достанется в несколько раз больше. Я планирую обязательно задействовать Тамину в схватке с волкодлаками. Но почему бы нам немного не поиграть с правилами? Тамина может стоять от точки воскрешения на том расстоянии, которое ей разрешают законы Бескрайнего мира. А при появлении Переса Безжалостного она просто метнет в него камень из пращи, и уже будет считаться, что НПС-охранник задействован в бою. Что скажешь, Макс? Для тебя опыт важнее, чем остальным, поэтому хотелось бы узнать твое мнение. Рыба-человек долго смешно шевелил мясистыми губами, обдумывая ситуацию и что-то подсчитывая в уме, а потому ответил далеко не сразу. До 20 уровня мне недостает 23 тысячи единиц опыта. С одной стороны, это очень много. Почти столько же, сколько я набрал за предыдущие 6 дней в Бескрайнем мире. Но у меня в загашнике есть несколько интересных квестов, на которые я сильно рассчитываю. Прежде всего, задание от старосты Камышанки понырять в болоте на месте битвы двух кланов и поискать там сокровища. Этим я собираюсь заняться завтра с утра. Другой квест уже из поселка Тыщ. Временно, до вечера завтрашнего дня, я должен заменить их погибшего купца, какого-то там Скрягу. «Найл Скряга погиб?» – ужаснулся я. «Как так? У него же был портал в город Вайден. Торговец мог сбежать в любой момент». Насколько я понял, во время нападения на поселок старый гоблин-торговец сбросил с телеги приготовленные для продажи товары, погрузил на освободившуюся повозку раненых и нескольких женщин с детьми, после чего отправил их порталом в безопасное место. Сам же остался защищать Тыщ и погиб вместе с вождем при обороне главных ворот. Торговая лавка, как это ни странно, уцелела и даже не слишком разграблена неумирающими. У этого торговца остался племянник, который уже извещен о смерти дяди и вскоре должен занять его место. Мне же поручено временно последить за товарами и передать дела. Квест весьма редкий, и как раз по моей профессии. Опыта дают 4000 единиц. Но, что гораздо важнее на будущее, репутация честного торговца с хорошими бонусами при ведении переговоров. С выполнением обоих этих квестов завязан еще второй этап социализации. Репутации как раз хватит для выполнения. Так что за сутки я смогу получить 12 тысяч опыта. Это половина от необходимого. Если мои расчеты верны, за 4-кратное наказание преступника-ассасина и уничтожение стаи 50-уровневых варгов, мне достанется еще минимум 15 тысяч. Этого вполне хватит для успешного завершения испытательного срока. И я не вижу причин мухлевать с правилами и нарываться на перспективу быть изгнанным с работы за мошенничество. В общем, я за честную игру. Тогда поспешим! Огр-фортификатор решительно встал с пола. До возрождения ассасина осталось всего полчаса, а до точки респауна еще добраться нужно. Не забывайте, друзья, мне ведь пешком придется идти. Волк меня просто-напросто не увезет. Фух, еле успели. Дайте мне теперь отдышаться. Сын Шрека рухнул спиной на гудящий камень, раскинув руки в стороны и выронив тяжелый молот. Несмотря на значительный запас очков выносливости, наш Огр совершенно выдохся от бега, Для такого массивного существа быстрое передвижение было категорически противоестественным и тратило уйму сил. Плохо. Очень плохо. Я с тревогой смотрел на таймер. До воскрешения моего врага оставалось всего 2 минуты, а самый крупный наш боец, которым я планировал танковать, урон высокоуровневого опасного противника совершенно опустошен и не стоит на ногах. Макс Сашне, другой наш боец ближнего боя, чувствовал себя нормально и демонстрировал оптимизм и готовность к битве, разминаясь с трезубцем. Но на наяду я не слишком рассчитывал. Его как раз нужно было поберечь, ни в коем случае не дав умереть. Так, 1-2 укола издалека своим древковым оружием, чтобы ему отметиться среди участников битвы, и вполне достаточно. Мне же и лесной нимфе в предстоящем сражении отводилась роль дальнобоев. Я со своей духовой трубкой и сестра боевой магией должны были нанести Перосу безжалостному основной урон, пока бойцы-рукопашники связывают ассасина боем. Серая стая в бою не участвовала и развалилась на траве ниже у склона холма, в которой уже раз за эту игровую сессию я открыл интерфейс управления волками. По сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось. Никакого дополнительного функционала и прав у меня не добавилось. Где обещанные директором изменения? Спят программисты, что ли? Я подошел к центру гудящего камня и осмотрелся. Быстро темнело. После боя у нас будет всего минут 20 на то, чтобы успеть вернуться в убежище до наступления ночи. Хоть бы Огру хватило выносливости добежать до проклятого дома. Так, осталось всего минута. «Минута», — подтвердила сестренка, разминая пальцы перед кастом заклинаний. И тут, краем глаза, я уловил какое-то мимолетное движение справа и мгновенно развернулся, но ничего не заметил. Померещилось? Или... Не раздумывая, я прыгнул вперед, раскинув руки в стороны. «Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 40 эксп. Навык акробатика повышен до 7 уровня». Мои пальцы зацепились за что-то подвижное, и я сумел ухватиться за это непонятное нечто. Буквально перед самым моим носом проявился Перос Безжалостный, и в обнимку с противником я покатился по изрезанными рунами камню. Ох, больно же! Ассасин по самую рукоятку воткнул мне кинжал под ребра. Получен урон 178, удар кинжалом 204, броня 26. Уровень здоровья персонажа – 17 из 195. Если бы не надетая на Амре толстая кожаная безрукавка и кольчуга под ней, одного удара вполне хватило бы, чтобы отправить моего ушастого гоблина на перерождение. Но и сейчас ситуация была критической. Шансов пережить следующий удар кинжалом мой персонаж не имел. А далее ассасин снова уходил в невидимость и одного за другим выкашивал всех моих спутников. Обеими руками я вцепился в запястье Перса Безжалостного, не давая ассасину выдернуть торчащий у меня из груди кинжал. Успешная проверка на силу. Получен опыт 40 эксп. Получен урон 6. Удар кулаком 32. Броня 26. Уровень здоровья персонажа 11 из 195. Ха! Сила-то у моего противника оказалась вовсе не слоновья. Освободить свою руку убийца не смог. Да и зависящие от грубой силы кулачные удары у Переса Безжалостного были не настолько уж сокрушительными. Видимо, у ассасина имелся сильный перекос в ловкость, чем и объяснялись необычные кинжалы именно с этой основной характеристикой. Уровень здоровья персонажа 11 из 195. Плюс 2 эксп регенерация. Как вовремя! Да тут еще и стерва пришла мне на выручку, вцепившись ядовитыми зубами в ногу противнику. Все складывалось не так уж плохо. Я был еще жив, а мои друзья с секунды на секунду должны были прийти мне на помощь. Несмотря на сильнейшую боль в боку, я улыбнулся моему противнику. Перос, с перекошенным от ярости лицом, вновь попытался выдернуть кинжал. Впрочем, снова безрезультатно, а потом попытался меня укусить. Я еле успел отдернуть свой нос, зубы человека клацнули вхолостую. Мелькнула дурацкая мысль показать моему оппоненту, как правильно нужно кусаться, но я тут же откинул ее. Даже смерть для меня была не столь страшна, как раскрытие тайны вампиризма. Повторного удара кулаком почему-то не последовало. Вместо этого ассасин потянул левую руку куда-то себе за спину. Я не понимал, что задумал Перос, и это было самое ужасное. Но где же мои союзники? Давно пора им вмешаться и атаковать моего противника, пока он видим, а я его удерживаю. Повернув голову, я увидел метрах в 10 от себя растерянно замершего наяду с трезубцем в руках и только-только поднимающегося огра. Плохо. Оба находились слишком далеко и не успевали мне помочь. Вся надежда оставалась только на лесную нимфу. Но вместо произнесения чего-то убийственно-разрушительного, сестренка всего лишь направила в мою сторону своих пчелок. В следующую секунду я увидел летящую мне в грудь руку Переса с другим, видимо, взятым из инвентаря запасным кинжалом. Помешать своему убийству я уже ничем не мог. Мир потемнел. Вы умерли. Потерян опыт. 8064 эксп. Потерян один уровень. Текущий уровень персонажа – 22. Сопротивление яду снижено до 45%. Воскрешение произойдет через 59 минут 58 секунд в установленной вами точке возрождения. Я откинул крышку вирт-капсулы, вылез и с досады стукнул кулаком в стену рабочего бокса. Черт! Нас было четверо против одного, но из-за расслабленности и несогласованности мы провалили простейшую операцию – теперь стоит ждать, что Перос безжалостный из невидимости прикончит всех моих союзников. А при желании еще и дождется нашего воскрешения и входа в игру, чтобы снова отправить нас на возрождение. Но как мы умудрились настолько бездарно провести сражение? Наяда и Огр, ладно, у них совершенно нет опыта ПВП. Но мы-то с сестренкой ни одну собаку съели в виртуальных играх, провели тысячи боев и должны были повести себя более рационально. Я вообще не нанес своему оппоненту ни одного удара, только получал сам. А Валериана могла бы хоть запустить в Переса той же ледяной стрелой или попробовать заморозить. Хоть какая-то польза была бы от ее магии. Эх. Я обратил внимание на мигание свернутого окошка чата на мониторе. Кто-то желал начать беседу со мной. Ник игрока был какой-то странный. Суппорт 092. Всего одно слитное слово, а не два. Да и класс персонажа почему-то не указан. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что пишет мне вовсе не игрок. «Привет! Сделал тебе права на управление волками серой стаи. Посмотри, ты в таком виде заказывал или не совсем то? Просто техническое задание из вашего отдела пришло нечеткое, а в программных алгоритмах вообще не предусмотрено такого доступа, как не совсем админские права». «Эх, где ж ты раньше был?» Я весь вечер регулярно проверял, появился ли у меня новый связанный с серой стаей функционал, а сейчас... Да как я посмотрю, когда погиб, и у меня черный экран вместо бескрайнего мира? Тем не менее, высказывать сотруднику корпорации свои претензии я не стал и вежливо написал, что ответить на его вопрос не смогу еще примерно час, так как погиб и жду воскрешения. Ответ пришел почти сразу. «Я просто убегаю уже, так как рабочий день давно закончился». Поэтому объясню на словах, что сделал, а ты скажи, устраивает или нет. И можно ли запрос закрывать как отработанный? В старых версиях игры был профиль Фенрир. Я взял его за основу и сделал возможность менять волкам перки раз в сутки и отдавать им приказы на дистанции до 10 километров. Админских прав профиль не дает, лимит серой стаи и уровень существ не увеличивает. Но вроде все требования поступившего техзадания закрывает. Чтобы закрепить эти способности в каком-то осязаемом виде, я положил тебе в инвентарь неуничтожимое кольцо Фенрира с такими свойствами. Оно уникальное, так что никто другой не сможет вмешиваться в управление серой стаей. Нормально? Я едва удержал рвущийся наружу крик ликования. Удаленное управление серой стаей и возможность раз в сутки, в зависимости от стоящей задачи, менять волкам способности – это даже больше, чем я просил у директора. Но сразу соглашаться я не стал, высказав пожелание. «У меня тут по сценарию жесткий конфликт с ПК-шерами. За мной охота, я убегаю и прячусь. И потому есть риск, что кольцо Фенрира дропнется, если меня снова убьют. Нужно сделать защиту артефакта». «Полную защиту нельзя, это будет против правил. Так как вещь с активными свойствами, ее нельзя полностью скрыть. Другие игроки бескрайнего мира хотя бы визуально должны видеть твое кольцо. Как компромиссное решение могу придать кольцу атрибут «проклятое неснимаемое». Никто без твоего ведома не сможет его получить. Но и ты сам тоже намучаешься, если задумаешь когда-нибудь снять. Избавиться от проклятой вещи очень и очень непросто. Даже если ты руку себе оттяпаешь, кольцо все равно останется при тебе». Подумав, я согласился на такой вариант. Мой собеседник замолчал на пару минут, потом написал. «Все готово. Как только наденешь кольцо, его свойства активируются. И, кстати, опять поступила жалоба из центра обработки данных. Это ведь у тебя, судя по всему, постоянно виснет НПС-спутник. Я его перезагрузил. Но, может, если он постоянно виснет, его вообще удалить?» «Нет-нет, ни в коем случае», – испугался я за судьбу Таиши. «Последнее лагалище устроено преднамеренно, искали ошибку в логике этого продвинутого НПС-персонажа и отрабатывали ситуацию конфликта двух взаимоисключающих линий поведения. Спасибо, что перезагрузил. И, кстати, следующего предсказуемого зависания этого персонажа можно избежать. Для этого нужно завтра с 6 утра и до вечера пасмурную погоду организовать в окрестностях НПС-поселка Тыщ провинции Ларс. Иначе будет два взаимоисключающих квеста, и снова возникнет логическая ошибка». «Спасибо, что предупредил. Это легко, с погодой проще всего поправить. Тебе с дождем или без? И в каком радиусе от поселка?» «Дождь не обязателен, лучше даже без него обойтись. Главное сделать плотные облака радиусом километров на 20 от тысяч, чтобы солнце ни на секунду не выглянуло». Мой собеседник пообещал устроить нужную погоду и отключился. «Отлично. Просто замечательно. Удалось обеспечить нужную погоду на завтрашнее состязание женихов. Я не опасался неприятностей за самоуправство, так как вполне мог доказать директору, что эта мера необходимая. Не будет моего амра на состязаниях, и Таиша снова войдет в режим зависания из-за невозможности выполнить данное перед богами обещание. Резкий звук вызова на мобильник вырвал меня из задумчивости. Звонила сестра. Я внутренне сжался, ожидая услышать сообщение о полном разгроме моей команды, а потому первые же слова Валерии заставили меня заорать от ликования. «В целом, мы справились, хотя потеряли тебя и сына Шрека. Ты здорово задержал ассасина в самом начале, не дав ему исчезнуть. Потом уже мои шершни облепили врага, поэтому мы продолжали его видеть. Затем Наяда удачно насадил врага на свой трезубец и не дал сбежать. А Огар удерживал ассасина своими лапищами, пока я произносила заклинание за заклинанием. Сына Шрека жаль, не успели его спасти. Буквально пары секунд не хватило. Зато дропнулась Спероса Безжалостного Богата. Редкий пояс на усиление ловкости и почти 1500 монет. С тебя же упала кольчушка, я ее подобрала. Положу на камень перед тем, как ты проявишься. Уходить в проклятый дом мы не стали. Будем ждать вашего воскрешения и повторного боя с Пересом». Поскольку до воскрешения оставалось еще уйма времени, я оделся и вышел из рабочего бокса. Первым делом обратил внимание, что над дверью 20-го бокса горела красная лампочка. Кира уже находилась на рабочем месте. Затем заметил Леона, который стоял у кофейного автомата и рылся в карманах в поисках мелочи. Я подошел к своему приятелю и прислонил свою карточку, оплачивая его покупку. Леон поблагодарил меня, а потом вдруг смутился и опустил глаза. «Тимур, не должен был я умирать. Просто у Переса крит прошел, и от всей моей жизни осталось лишь несколько хитпоинтов, а через секунду их не стало». Бывший строитель махнул рукой с досады, совершенно забыв, что держит в руке стаканчик с кофе. Леон замолчал, поглядел на разлитый напиток и еще больше смутился. Я заказал еще один напиток и передал собеседнику. «Мы все затупили конкретно и понаделали ошибок в этой скоротечной схватке. Хорошо, хоть наша с тобой смерть была не напрасной. Враг не ушел. Наяда и нимфы его сумели добить. Наши друзья не стали уходить в проклятый дом, так что будет и следующий раунд битвы с ассасином. И уж его нужно провести на должном уровне. Прежде всего нужно решить проблему удержания юркого противника, при первой возможности норовящего уйти в невидимость. Так может, сетью удастся его запутать?» – предложил Леон не слишком уверенно. Я поднял на него глаза, заинтересовавшись предложением и ожидая продолжения, но крупный строитель совсем стушевался. «Так это... Я делал сегодня новую ловушку на волкодлаков. С башенки у стены, если выстрелить из баллисты, то сетью накрывает большой участок территории перед воротами. У меня сеть еще осталась. Я сложил ее возле будки для волков». «Ловчая сеть? А ведь это может быть интересно. За ее использование отвечает навык «Экзотическое оружие», как раз для меня. Нет больше необходимости приближаться к опасному противнику и подставляться под его удары. С каждой секундой план Леона нравился мне все больше и больше. Я достал мобильник и вызвал сестренку. «Лерка, появилась отличная идея. Пока ночь не наступила, садись на бланку и дуй срочно в проклятый дом. Там возле будок Леон положил кусок ловчей сети. Нужно его доставить к точке возрождения и положить на камень, чтобы я сразу поднял. Попытаемся во второй раз при ловле Пероса Безжалостного обойтись без потерь. В который раз я восхищался своей сестренкой. Валерия не задавала вопросов, лишь добавила, что положит сеть, уже свернутую, для возможности мгновенного использования. Когда я уже убирал телефон обратно в карман, меня вдруг посетила запоздалая мысль. Зачем бывший строитель искал мелочь, если я ему совсем недавно перевел 3000 кредитов? Я задал этот вопрос Леону. Тот смутился еще сильнее и пробубнил что-то невнятное про то, что деньги он уже успел одолжить одному своему хорошему знакомому. В этот момент из седьмого бокса вышла Вероника и сразу же заперла за собой дверь магнитной карточкой. Подружески кивнув здоровяку Леону, девушка только потом заметила меня и резко остановилась. «Тимур, очень хотела с тобой поговорить. Не проводишь меня до лифта?» Хотя я и удивился, но проследовал за красавицей. Вероника достала из сумочки зеркальце, поправила свои шикарные каштановые волосы, а оказавшуюся неожиданно тяжелой сумочку поручила нести мне. Как только мы отошли подальше от Леона и свернули за угол, девушка резко остановилась и преградила мне рукой дорогу. В кабинете нашего босса у двери стоит большой зеркальный шкаф, в котором отражается кусок коридора. «Тимур, я видела тебя там, когда директор меня отчитывал». Девушка замолчала, ожидая от меня какой-то реакции на свои слова. Но я промолчал, не подтверждая слова Вероники, но и не отрицая их. «Не знаю, что ты там успел подслушать, но хочу предупредить. У меня все нормально. Я по-прежнему самый успешный из всех тестировщиков нашей группы и единственная, кто достиг 25 уровня. Новый директор меня ценит. Но по большому счету мне уже не нужна работа в корпорации. Я и так обеспечила себя на всю свою жизнь. У меня почти 8000 подписчиков, которые платят по 10 кредитов в день за право посмотреть мои стримы. Я могла бы просто в качестве обычного игрока заходить в бескрайний мир и давать им тот контент, которого они ждут. Но все же я хочу пока остаться в корпорации. А потому я прошу тебя, Тимур, чтобы никто из наших сотрудников не знал о тех временных трудностях, которые случились со мной». «Да, сегодня у моего персонажа возникли кое-какие неприятности». Но Дриада уже справилась с ними. Причем справилась сама, без вмешательства сотрудников техподдержки. Ты понял? Для меня это важно. Если нужно, я готова заплатить за твое молчание. За кого она меня принимает? За гнусного шантажиста? Я поспешил развеять опасения сотрудницы. Вероника, я действительно слышал небольшой отрывок твоего разговора с директором. Что-то там про пиратов и набег диких животных. Не в моих привычках обсуждать что-либо за его спиной, тем более разносить сплетни, так что в моем молчании можешь не сомневаться. Играй, как тебе удобно. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в твой геймплей. Если же ты искала моего совета, и я правильно понимаю возникшую ситуацию, то намного меньшим вмешательством в игровой мир было бы попросить у техподдержки не нашествие пиратов, а новую набедренную повязку или поясок стыдливости, или что там по умолчанию было у Дриады. На такое техподдержка бы согласилась. Вроде говорил я разумные вещи, но Вероника в ответ лишь рассмеялась веселым звонким смехом. А с чего ты решил, что я потеряла свою набедренную повязку? Я держу ситуацию под контролем. Моя одежда лежит в инвентаре и может быть надета в любой момент. Просто зрителям об этом знать совершенно не обязательно. Подошел лифт. Девушка взяла у меня свою сумочку и, послав напоследок воздушный поцелуй, скрылась за закрывшимися дверьми. Я же вернулся к зоне отдыха и застал сидящего в глубокой задумчивости Леона с пустым стаканчиком кофе в руках. «Стараюсь не заснуть», — прокомментировал он. «Весь день с раннего утра копал, пилил, строил, да еще этот сгоревший поселок Тыщ. До сих пор перед глазами стоят каркасы домов и обгорелые трупы. Устал как никогда в жизни. Зеваю, просто сил нет. Но ничего». Разберемся с Пэросом, затем с волкодлаками, а потом до утра прямо тут в верткапсуле посплю. Утром помогу тебе с этим конкурсом женихов, а затем возьму целый день отпуска и отосплюсь. «Леон, тебе еще нужно дом строить для Тамины Свирепой», — напомнил я фортификатору, и тот устало кивнул. «Совершенно забыл». «Ладно, помогу с этим домом, раз ты рассчитываешь на меня. Но потом на пару суток возьму отпуск, свожу своих детей к морю. Как раз к этому времени одолженные деньги мне вернут. Я поблагодарил приятеля за помощь, а потом задал вопрос, который давно крутился на языке. «Тот хороший знакомый, которому ты 3000 одолжил, это Вероника?» Уставший гигант молча кивнул, не став темнить или отпираться. «Я же серьезно задумался. Что-то мне не нравилось в этой истории с Вероникой. Если девушка со своих подписчиков зарабатывает по 80 тысяч кредитов в сутки, зачем ей брать 3000 в долг?»